Глава 6. 1. Примерно в 2 часа пополудни все 10 человек принялись за, как назвал его Роланд, ранчерский обед. «С утра ты ждешь его с нетерпением», — потом сказал он своим друзьям. «Вечером вспоминаешь с ностальгией». Эдди полагал, что он шутил, но полной уверенности у него не было. Уж очень своеобразным юмором отличался стрелок. Не мог Эдди назвать эту трапезу лучшей в своей жизни, потому что первое место уверенно держал банкет, устроенный им стариками в речном перекрестке. Но после 3 недель лесного похода с диетой из буррито по-стрелецки, которую изредка, 2 раза в неделю, разнообразило мясо зайца, это был истинный праздник желудка. Энди приготовил бифштексы с кровью и грибной соус, потушил фасоль, испек лепешки, поджарил кукурузные початки. Эдди попробовал один и решил, что вкусно. Компанию им составляла шинкованная капуста, приготовленная, как не замедлил похвастаться Тиан Джеффордс, его женой, и отменный клубничный пудинг. И, разумеется, кофе. По прикидкам Эдди, они вчетвером выпили как минимум галлон. Даже Иш получил свою долю. Джейк поставил на землю блюдечко с черным крепким напитком, Иш понюхал, сказал «Коф!» и быстро все вылокал. За обедом серьезных разговоров не велось. «Еда и дела несовместимы», — гласил один из постулатов Роланда. Однако Эдди узнал много интересного от Джеффордса и его жены, в основном о том, как жили в краю, называемом ими «пограничьем». Эдди надеялся, что Сюзанна, она сидела рядом с Оверхолсером, и Джейк сидел рядом с мальчиком, которого Эдди уже окрестил Бенни Малыш. Тоже не зря тратят время, и вместе им удастся получить достаточно полную картину. Эдди ожидал, что Роланд сядет рядом с Каллаганом, но Каллаган не пожелал ни с кем садиться. Взял тарелку, отошел чуть в сторону, сел, перекрестился и принялся за еду. Эдди отметил, что в тарелке ее не так уж и много. Злился на Оверхолсера, который перетащил одеяло на себя, или предпочитал одиночество. Точно Эдди сказать не мог. Очень уж мало они общались, но если бы кто-то приставил пистолет к его виску, выбрал второй вариант. А больше всего изумила Эдди цивилизованность этой части мира. Лад с его воюющими седыми и младыми на этом фоне выглядел людоедскими островами из детских историй про далекие моря. У этих людей были дороги, законы, система управления, напомнившая Эдди городские советы Новой Англии. Был городской зал собраний и перышко, как понял Эдди, некий символ власти. Если кто-то хотел созвать людей на собрание, он посылал перышко по домам. Если его касалось достаточное количество людей, собрание проводилось. Если нет, не проводилось. С перышком ходили 2 человека, и проводимый ими подсчет голосов не ставился под сомнение. Эдди сомневался, что такая схема могла сработать в Нью-Йорке, но для этого мира подходило идеально. В пограничье, тянущемся дугой на север и на юг от Кали и Брин-Стёрджес, расположились еще как минимум 70 городков, название которых начиналось со слова «Калья». С юга к ним примыкал город Калья-Брин-Локвуд, с севера — Калья-Амити. В обоих городках также жили фермеры и ранчеры. И они подвергались периодическим набегам волков. Далее к югу находились Калья-Брин-Боус и Калья-Стаффел, где преобладали ранчо. Джеффордс говорил, что тамошние жители также становились жертвами волков. Во всяком случае, он так думал. На севере, в Калья-Сен-Пиндер и Калья-Сен-Че, жили в основном фермеры и овцеводы. «Там фермы большие», — говорил Тиан. «Но чем дальше на север, тем меньше они становятся, понимаете? Пока не начинаются земли, где падает снег, так мне говорили. Сам я его никогда не видел. И там делают прекрасный сыр». «Те, кто живет на севере, носят обувку из шерсти, так во всяком случае говорят». Однако в голосе Залии, когда она рассказывала об этом Эдди, слышалось сомнение. Сама она носила кожаные полусапожки. Жители городков путешествовали мало, но дороги для таких путешествий имелись, торговля велась бойко. Достопримечательностью пограничья считалась Уайе, которую иногда называли «Большой рекой». Она протекала к югу от Калии Брин-Стёрджес и несла свои воды в Южное море, так во всяком случае говорили. Были горнодобывающие, шахтерские калии и промышленные, где вещи изготавливались с помощью паровых прессов и даже, да, электричество. И даже калия, куда приезжали, чтобы отдохнуть. Гостям предлагались азартные игры, самые разнообразные развлечения и... Тут Тиан, который все это рассказывал, почувствовал на себе взгляд Залии и пошел к котлу за добавкой тушеной фасоли. Итак, Эдди нарисовал в пыли полукруг. Это пограничье, калии, дуга, которая уходит на север и на юг. Как далеко, Залия? «Это мужское дело, знаешь ли», — ответила она. Потом, заметив, что ее муж все еще инспектирует котлы у костра, чуть наклонилась к Эдди. «Ты привык считать в милях или колесах?» «Ну, мне без разницы, но предпочтительней в милях». Она кивнула. «Может, 2000 миль сюда?» Она указала на север. «И в два раза больше сюда?» Она указала на юг. Потом вновь сложила руки на коленях. Женщина, знающая свое место. «А эти города, эти калии, они растянулись по всей дуге?» «Так нам говорят, если хочешь знать. И торговцы действительно приходят и уходят. К северо-западу от нас большая река делится на две. Восточный рукав мы называем Девертете-Уайе. Ты можешь сказать «маленькая Уайе». «Конечно, по реке к нам больше приплывает с севера, потому что она течет с севера на юг, как видишь». «Вижу. А что на востоке?» Она опустила глаза. «Тандерклэп», — произнесла едва слышно. «Туда никто не ходит». «Почему?» «Там темно». Она не отрывала взгляда от коленей. Потом подняла руку, указала в ту сторону, откуда пришли Роланд и его друзья, в сторону Срединного мира. «Там мир гибнет, так нам говорили. А там...» Она указала на восток, и вот тут посмотрела Эдди в глаза. «Там, в Тандерклэпе, он уже погиб. А посередине мы, которые хотим только одного — спокойной, мирной жизни». «И ты думаешь, такое возможно?» «Нет», — ответила она, и по щекам покатились слезы.